Глава 1103. В области планет, где находилась секта Святого Судзаку, в этот момент все планеты культивации были полностью наполнены этим божественным сознанием. Густая аура древности наводнила весь регион планеты и вызвала у всех старейшин секты Святого Судзаку глубокий шок. Несмотря на то, что их культивация была высока, они не могли даже вообразить, что новый священный император изучает божественную способность, которая может настолько их поразить. Даже с их культивацией и огромным опытом они не могли признать могущественные божественные способности императора бессмертных Байфани, они просто не могли понять их, в этом и была причина. Собственное божественное сознание Ван Линя не могло покрыть такое расстояние, но в этот момент он забыл абсолютно все. Он превратился в душу вулкана и полностью слился с планетой культивации. Именно воспользовавшись силой души планеты, он смог столь широко распространить свое сознание. Это все в конце концов, было уже даже выше, чем просто анализ техники императора бессмертных Байфани. В этот момент божественное сознание Ван Линя собрало вместе все планеты культивации секты Святого Судзаку, из-за чего все люди на них ощутили глубокую ауру древности, пришедшую из времени нескольких тысячелетий назад вместе с божественным сознанием Ван Линя. Это чувство заставило людей ощутить себя гниющими. К этому моменту все люди из секты Святого Судзаку, все старейшины были окутаны божественным сознанием Ван Линя, а они могли ясно ощущать ауру, которая содержалась в нем. Эта аура заставляла почти каждого ощутить потрясение. Первоначальное недовольство четверых старейшин к этому моменту уже давно рассеялось под давлением нарастающего шока. Если нет причины, нет следствия, а значит нет кармы. Если не рожден, то умереть не можешь. А значит, круговорота жизни и смерти, сансары, нет, и оно бесконечно. Если нет истины, то нет лжи. Между истинным и ложным есть только понимание. Отзвуками распространялся голос внутри древнего божественного сознания. Этот голос тут же был услышан всеми. Именно так. Только понимание. Неудивительно, что старший брат Саншуй не оставил мне детальное описание. Все это нужно было именно осознать самому. Вместе с голосом внутри божественного сознания Ван Линь будто проснулся и пришел в сознание. Стоило ему прийти в себя, все в области горящих планет с грохотом пришло в движение, вулканы, души которых расширились в это мгновение, взорвались громогласным извержением. Вся область планет целиком разразилась общим извержением всех вулканов, и чудовищный грохочущий гул немедленно пронесся по всем планетам. Также в этот момент Янь Лэйцзы снаружи области планет Святого Судзаку вместе с третьим королем секты Трупа Инь вошли в горящий регион. В следующий момент глаза третьего короля секты Трупа Инь вспыхнули ярким светом, в них отразилось сильное выражение неверия. С его культивацией он вмиг ощутил безграничное божественное сознание, заполняющее регион. Это божественное сознание было невероятно мощным, его сила, казалось, могла всколыхнуть небо и землю. Третий король невольно глубоко вздохнул. По его мнению, в этот момент он находился перед лицом не человека, а целой звездной системы, которая существовала несколько тысяч лет. Аура древности, витавшая повсюду, заставляла его ощущать себя маленьким мальчиком, который встретил своего старшего. «Священный император Судзаку!» В мозгу этого мужчины средних лет тут же всплыло имя. Он никогда не видел священного императора Судзаку, но тут же почувствовал, что тот новый император Судзаку из доклада Ли Инжи, чья культивация явно длилась недолго, не мог осуществить подобное. «Возможно ли, что это старый священный император?» Зрачки мужчины средних лет сжались, а выражение его лица стало крайне осторожным. Выражение лица вошедшего сюда Янь Лэйцзы также мгновенно изменилось. В этой горящей области планет он также мгновенно ощутил захватывающее душу огромное божественное сознание. «Это и правда...» В глазах Янь Лэйцзы отразился невообразимый шок. По его мнению, это могущественное божественное сознание было просто невозможно описать словами, оно было точно не тем, что мог иметь обычный культиватор. Как только он ощутил это божественное сознание, Ван Линь также почувствовал Янь Лэйцзы и мужчину средних лет. С громоподобным грохотом божественное сознание двинулось и наводнило пространство рядом с ними, вызвав вокруг появление ракочущих огненных облаков. Янь Лэйцзы. Божественная мысль распространилась по божественному сознанию и отзвуками разошлась по всему горящему региону. Янь Лэйцзы глубоко вздохнул. Это божественное сознание показалось ему очень знакомым. У него мгновенно появилась догадка, но его сердце просто не могло поверить в такую вероятность, и его лицо мгновенно стало серьезным. «Господин В... Священный Император Судзаку!» Медленно распространилась божественная мысль Ван Линя, вдохнувшая в звездное небо вспышки ярких молний и грохочущих раскатов. «Ты Ван Линь!» Глаза Ян Лэ Цзы широко раскрылись, а сердце охватило великое потрясение. И не только он, третий король секты Трупа Инь почувствовал себя так же. «Полагаю, это человек из секты Трупа Инь!» Медленно передалась божественная мысль Ван Линя, тут же взбудоражив огненное море и окружив мужчину средних лет Ян Лэ Цзы. «Этот старик — третий король секты Трупа Инь!» Серьезно сказал мужчина средних лет, его лицо было абсолютно спокойным, и невозможно было увидеть ни малейшие эмоции. Но даже так в его сердце все еще оставался глубокий страх перед священным императором Судзаку. До прихода он подумывал тщательно осмотреть секту святого Судзаку, но теперь в этом не было необходимости. «Недавно младшая Ли Инджи вернулась в мою секту Трупа Инь и принесла нефритовый свиток. Этот старик пришел именно из-за него. Я хотел бы задать вопрос священному императору, где находится та вещь из свитка?» Медленно сказал мужчина средних лет, сомкнув руки в знак почтения. Ян Лэ Цзы подавил в сердце шок, также сомкнул почтительно руки и произнес: «Ван... Священный император Судзаку! Лэйон Цзы также вернулся в дворец бессмертного грома со свитком. Вопрос этого старика такой же: где оно находится?» Почему божественное сознание Ван Линя внезапно стало столь сильным? Ян Лэ Цзы со своим опытом о культивации догадывался. Но божественная способность Ван Линя так идеально соединить души планет культивации заставляла его почувствовать страх. Чувство таинственности секты святого Судзаку в сердце Ян Лэ Цзы росло с каждым разом. «Я могу сказать вам, где находятся содержащиеся в свитке, но там вас повсюду будут сопровождать опасности. Идти туда или нет, вы должны решить сами». Как только распространилась божественная мысль Ван Линя, перед мужчиной средних лет и Ян Лэ Цзы внезапно зацверкали бесчисленные маленькие вспышки, которые спустя мгновение превратились в карту звездного неба. Эта карта ясно показывала местоположение планеты Судзаку. Сверкая в течение нескольких вдохов, она постепенно рассеялась. «Планета Судзаку!» — серьезно произнес Ян Лэ Цзы, а его взгляд вспыхнул. «Священный император рассказал мне и другим такие важные новости. Боюсь, у него уже есть план!» Слегка улыбнувшись, спокойно проговорил мужчина средних лет. «Конечно же, чей меч совершит убийство, того и будет труп». Тут же передалась через божественную мысль Ван Линя. Скрывать информацию от секты трупа Инь и Ло Тянь не было необходимости, ведь это не был какой-то заговор. «Отлично! Священный император и правда прямолинеен! За данное дело моя секта трупа Инь очень вам благодарна!» Мужчина средних лет был поражен. Он явно не ожидал, что Ван Линь ответит так. Усмехнувшись, он посмотрел вдаль, туда, откуда распространилась божественная мысль Ван Линя, слегка сомкнул почтительно руки, затем развернулся и ушел. Ян Лэ Цзы молчал. Как только мужчина средних лет ушел, выражение его лица стало сложным, затем он слегка вздохнул и сказал: «Этот старик, оказалось, недооценил тебя. Не ожидал, не ожидал. Ван Линь, отбрось статус Дворца Бессмертного Грома этого старика. Отбрось свой статус Священного Императора. Влатянь, как этот старик обошелся с тобой?» «Неплохо». Ненадолго задумавшись, отправил Ван Линь божественную мысль. «Неплохо. Довольно справедливо. Ван Линь, этот старик только хочет узнать то, о чем сказано в свитке. Это правда или ложь? Или ты сам не знаешь?» Серьезно спросил Ян Лэ Цзы, а его взгляд застыл. «Старший Ян Лэ Цзы, этот Ван не обманывает. Хотя это всего лишь нефритовый свиток, это абсолютная правда». Ян Лэ Цзы слегка кивнул, он не стал больше ничего говорить. Сомкнув руки в знак почтения, он превратился в радугу и покинул границы горящей области планет. После того, как все ушли, божественное сознание, наполнявшее весь горящий регион планет, внезапно развалилось и, приняв вид бесчисленных капель, рассеялось в звёздном небе. Часть, принадлежащая душам планет, немедленно вернулась на свои места. Разрушение божественного сознания повлияло на изначальную силу неба и земли, отчего все культиваторы из секты святого Судзаку снова ощутили потрясение. Вулкан на планете культивации, на которой сейчас находился Ван Линь, уже остановил свое извержение. Внутри этого самого большого вулкана Ван Линь медленно открыл глаза. Они ярко сияли, их свет, похожий на вспышки молнии, проходил даже через магму. Мой, Ван Линь, Домен достиг круговорота жизни и смерти сансары, потом трансформировался и стал вращением кармы. А в этот момент через понимание разрушения гор заглянул в истинное и ложное. Только шаг отделяет меня от полного завершения кармы. Как только это произойдет, моя культивация понимания границ тьмы прорвется и войдет в сферу очищения границ. Понимание разрушения гор уже продвинуло мой домен. Он изменился и стал доменом истинности и ложности. Это как истинная или ложь, но все же не различаются, как пустой и полный. Это выше великого Дао. Ван Линь встал. Магма под его ногами покрылась рябью, а спустя мгновение он появился уже снаружи. Он посмотрел вдаль, и на его лицо медленно заползла улыбка. «Очищение границ тьмы!» Ван Линь глубоко вздохнул. Он мог ясно ощущать, что внутри его тела произошли большие изменения. Прежде он не мог выдержать изначальную силу огня внутри своего тела из-за того, что он уже достиг предела, но теперь Ван Линь мог напрямую собрать пылающие ветра неба и земли, извлечь из них изначальную силу огня и с грохотом направить внутрь тела. С бурным потоком изначальной силы, врывающейся в него, Ван Линь схватил правой рукой пустоту. Пространство перед ним немедленно взорвалось, и появилась трещина. Эта трещина была крайне нестабильна. Казалось, она вот-вот может распасться. Однако с правой руки Ван Линя тут же распространился бесконечный поток изначальной силы. Он ворвался прямо в трещину и начал ее непрерывно расширять. Послышалась череда громких взрывов. Пространство внутри трещины становилось все больше и больше. Вместе со слиянием с огромной изначальной силой разлом становился все стабильней. Наконец он достиг определенного уровня и теперь точно легко не разрушится. Сумка хранения теперь и вовсе не нужна. Ван Линь с улыбкой хлопнул по сумке. Из нее немедленно вылетели все вещи и вошли в разлом. Когда сумка опустила, Ван Линь сжал её рукой, и она тут же рассеялась, превратившись в пыль. Затем он коснулся правой рукой разлома и оставил на нем свою метку божественной мысли, после чего Ван Линь махнул рукой, и трещина бесследно исчезла. В этот момент выражение лица Ван Линя внезапно изменилось. Его взгляд вспыхнул холодом, он весь моментально помрачнел и, сделав шаг вперед, исчез. Когда он появился, то уже был в звездном небе, а неподалеку от него, прилагая все свои последние силы, летела комариная тварь. Все тело комариной твари было фиолетового цвета, однако везде были потеки крови. Выражение лица у комара было поникшее, очевидно, он был тяжело ранен. Скорее всего, если бы ему не удалось вернуться и увидеть своего хозяина, то он был бы уже мертв. На спине огромного комара зияла свирепая рана, из которой, не переставая, распространялась зеленая ци. Даже хоботок комара имел разрывы. Как только комариная тварь увидела Ван Линя, то немедленно испустила крик отчаяния и бросилась к нему. Ван Линь хлопнул правой рукой по спине комариной твари, и зеленая ци тут же рассеялась. Затем Ван Линь хватанул левой рукой воздух, открыл трещину, достал из нее множество медицинских пилюль и немедленно накормил комара. В то же время его божественное сознание проникло внутрь головы комара и проследовало по всем воспоминаниям. Выражение лица Ван Линя стало мрачным, чудовищная жажда убийства мгновенно охватила его. «Ты смерти ищешь!»